Алло? Да. Алло, Валентина Петровна? Она. Алло, здрасте, это участковый вас беспокоит. Да? Это участковый вас беспокоит. Да? Да. Насчет чего? Валентина Петровна, вчера мне позвонила ваша соседка из подъезда и сказала, что ну? Вы ей вызвали скорую. Чего? Вчера нам позвонила ваша соседка и сказала, так. Что вы вызвали ей скорую. Чего? Соседка пожаловалась, что вы вызвали скорую. Чего я? Вызвали скорую. Вызвала кому? Соседки. Да нахуй она мне нужна. Ну, она сказала, ты ей позвонила и сказала, я тебе сейчас... Ну да, я буду звонить, а у меня денежки идут. Нахуя они мне нужны, ваши соседи? Да когда ваш голос узнала? Да ебать я их хотела, пусть сплетничают, бляди. Нет, ну, вы мне скажите, это правда или нет? Я говорю, блядь, язык надо вырвать сплетником. Она записала ваш разговор с ней. Чего записал? Она записала ваш разговор с ней. И мне вчера чего включили. Мои? Она разговор записала. Да пусть пишет. И мне вчера включила пленку. Пусть включает, а ей нехуй делать, пусть идет работать, блядь. Так соседка ваша, сверху. Сверху? Надо мной, что ли, который живет? Да. Ну и чего? И вот еще она пожаловалась, что из вашей квартиры дерьмом воняет. По трубам запах идет. Дерьмом? Ну мы да. Хрем, блядь. То есть ты звонишь, и ты... Хрем еще... пока в унитаз, а не на пол. Нет, она говорит, что у вас трубы засорились, и вы запах через вентиляцию к ним идет. Ну я не вентилятор, ебёна мать. Вот говорят, из вашей квартиры вонище идет. И плюс, что да? Вы звоните... Да. И то, что вы звоните... Нихуя, у меня день и ночь окна открыты, блядь. Нет, они какая говорят... Какая вонища. Они говорят так, что вы срёте в квартире. Значит, ей, сучке, надо язык вырвать, чтобы не сплетничала. Понял, ебёна мать. Нет, а вы чё со мной так? Алло. Да. Я с вами не договорил. Ну? Валентина Петровна, завтра к вам придут телефончики. Кто? Телефончики завтра к вам придут. Телефончики? Да. Зачем? Соседка сказала, что вы звоните, и они хотят зафиксировать вас. Нихуя никого я не пущу, блядь. Ни одну собаку не впущу никогда в дом. Значит, они отряд МЧС вызовут. Раз я никого не вызываю, а кто вызывает, того я нахуй посылаю. Значит, они отряд МЧС вызовут. Алло. Да, давай громче, ебёна мать, шептаться. Это телефоны УЗИЛ. Ну и что? Сейчас к вам подойдут пару человек. А? Сейчас к вам придут пару человек. Чего человек? Парочка. Ты, блядь, научись говорить. Пара людей придет. А-а-а! Пара людей придет на фиксацию звонков. Нихуя не разберу, найми кого-нибудь, блядь. Я говорю, сейчас придут к вам люди. Чего, блядь? Люди придут. Чего, блядь? Люди придут. Кто придет? Люди из телефонной станции. Зачем? Хотят провести фиксацию. Чего провести? Фиксацию номера вашего. Чего провести, блядь? Фиксацию. А-а-а! Фиксацию. Какую фиксацию? Ну вы же соседке звоните, она хочет вас зафиксировать. Пробивает. Никому я не звоню, нахуй вы мне все да сдались. Она твой голос узнала. Она твой голос узнала. Она твой голос узнала. Кого? Меня? Да. Хуй ей свой в рот засунь, блядь! Чего? Алло? Чего тебе? А вот, телефонный узел вас беспокоит. Чего? Это телефонный узел вас беспокоит. Зачем? Вчера участковый попросил нас приехать к вам посмотреть, откуда поступают звонки. Хуй тебе, аферист ёбаный! Какой я тебе, блядь, посмотрю! Мы сейчас к вам придем, пара человек. Да! Алло! Валентина, да. Петровна, откройте дверь, к вам телефончики пришли. Кто пришел? Телефончики. Нахуй они мне нужны? Они хотят посмотреть, откуда звонки поступают. Соседка вызвала вчера. Чего? Соседка вызвала к вам телефончиков вместе с участковым. Сейчас будут. Да что ты? Да. Поэтому дверям откройте, пожалуйста, запустите. Хуй я открою! Пусть эта соседка ебёная идёт в телефонную станцию и выясняет. Она сказала, штраф будете платить.